Глава 4. Липатыч исчез. Прошло 2 дня, а его никто не видел ни в мастерской, ни в заводе. Липатыч был настолько свой человек в заводе, что его исчезновение заметили все сразу. И это вызвало даже невероятные слухи. Говорили за достоверное, что Липатыч покончил с собой. На этом особенно настаивал Юрка, который теперь истыми днями болтался по трактирам и партернам. «Конечно, прикончился. Чего ж больше нашему брату надоть? Вот тебе за 35 лет, пенсия, получай квитанцию», — говорил он обыкновенно, зло и раздраженно. «Да смертоубийство — прямое дело. Теперь у нас это разлюбленным манером приспособлено. Прилег эдак к рельсу удалой головой. И прощайте, братцы-товарищи, до радостного утра». Один Дема не совсем доверял этим слухам, тем не менее он был неспокоен. Пользуясь всяким свободным часом, он уходил из дому и бродил по окрестностям, надеясь встретить Липатыча. Один раз он как будто приметил его бродившим по тем самым полям, где они когда-то с ним беседовали. А затем Липатыч опять пропал из глаз. Придя домой, Дема часто сидел по целым часам и думал. Думал медленно, упорно, напряженно. Когда он работал в мастерской, ему очень хотелось повнимательнее присмотреться к начальнику. Но Бутенко являлся теперь в мастерскую на очень короткое время. Все говорили, что Бутенко нездоров. Дема прислушивался теперь ко всему, что только говорили о Бутенко. Однажды, когда Бутенко совсем не пришел после обеда в мастерскую, Дема вечером потихоньку отправился к дому, где он жил. Долго заглядывал в окна его квартиры и, присев у ворот на скамеечку, долго беседовал с дворником и кухаркой Бутенко. В его душе зрели и боролись какие-то совершенно новые для него мысли и ощущения, непонятные, противоречивые, зрели медленно, мучительно и не давали ему покоя. На 3-й день вечером Липатыч вдруг объявился. Дема был уже дома, когда Липатыч вошел своим обычным тяжелым и размашистым шагом. «Входи, входи, не бойся», — сказал он кому-то, и вслед за ним робко вошла в дверь жалкая фигура в резиновых опорках с цилиндром в руке. Она вела за руку другую, еще более несчастную и жалкую фигурку. Маленькую девочку в старенькой шляпке, бумазейной коротенькой юбочке и больших старых мужских штиблетах. «Вот и пришел», — сказал Липатыч. «Поди, думали, пропал Липатыч. Липатыч не пропадет. Это все одно, что с похмелья. Погуляешь денек, продует свежим ветерком, всю дурь из головы вышибет». Липатыч, очевидно, старался казаться хладнокровнее и развязнее, но Дема смотрел на него подозрительно и опасливо. «Вот немца нашел», — продолжал Липатыч, ставя на стол бутылку с водкой. «Зашел в трактир, а он ко мне, раскланивается, словно чиновник. Позвольте, — говорит, — мусью пожать вашу руку. Вы хороший человек. Я вас, — говорит, — понимаю». «О, я, вы честная душа. Я вас теперь понимает», — заговорила жалкая фигура, улыбаясь всей своей широкой красноватой физиономией. «Ну, — говорю, — коли понимаешь, так пойдем со мной на квартиру ужинать к приятелю. Ну, немец, садись и девчонку сажай». «О, мы вас понимает», — говорил немец, робко присаживаясь на краешек стула и поместив между своими ногами маленькую фигурку и свой большой цилиндр. «Мы вас понимает. Мы тоже были большой механике. О, я большой механике. Большая служба служил. 40 лет служил. А теперь с голоду дохнешь», — сурово спросил Липатыч. «О, я! Много труда, много служба и много несчастлив. Бог один справедлив». «А девку зачем с собой таскаешь? Чья она?» «О, мне Бог посылает эту маленькую Антигон и маленький канарейка. Мы поем, и Бог нам дает пищу. Бог справедлив». «Ну, коли так, ешь, немец, а потом будем писать», — сказал Липатыч и раздраженно двинул немцу стакан водки и закуску. Дема все подозрительно и подозрительно смотрел на Липатыча. Он чувствовал, что хладнокровие и спокойствие Липатыча были напускные, и что в душе его, очевидно, созрела какая-то мысль, которую он бесповоротно решил осуществить. «А потом будем писать», — повторил Липатыч и вынул из кармана своего старого пальто бумагу и карандаш. «Говоришь, грамоту знаешь?» «Чего писает?» — спросил немец и с грустным сомнением покачал головой. «Как что? Обо всем писать? Все изложим до последнего. Мы им покажем. Мы с тобой сами пойдем. Самолично. Вот, мол, мы. Смотри. Куда будем ходить?» «Правду искать, немец. Правду искать». Немец опять жалостно покачал головой. «Мы это не знает. Мы сами себе помогает. У нас ферейн здесь нет ферейн». «Сам помогай. Ты вот сначала полюби человека по душе. В харю-то ты ему не плюй, на съезжей-то не пари. Вот как сначала-то? Ничего ты, немец, в наших делах не понимаешь. Так слушай, что тебе говорят. У нас, в нашей России, этого не было, чтоб люди с голоду умирали. Это брат Шалиш. Мы, брат, ее разыщем, правду матку, со дня моря найдем. Я тебе говорю, пиши. Завтра мы с тобой и в дорогу. Мы, брат, и до Питера дойдем. Со мной не бойся». «О, господин механикер, мой очень плохо писает по-русски». «Ничего. Было бы написано, а там разберут. Хитрости невелики. Пиши». Немец, видимо, совсем упал духом и почти умоляюще посмотрел сначала на Липатыча, потом на Дему. «Не бойся, ничего не бойся. Я тебе говорю, найдем правду. Пиши». Строго и решительно повторил Липатыч. Вдруг Дема, сидевший все время в стороне по обыкновению, тяжело поднялся, напружился и, весь покраснев, как всегда, когда он должен был сказать что-нибудь важное, проговорил, дотрагиваясь до плеча Липатыча. «Вавил Липатыч». «Ну что еще?» — сурово спросил Липатыч. «Оставьте это», — отчетливо выговорил Дема. Липатыч взглянул в глаза Деме, он смотрел на него твердо и решительно. «Оставьте это, время будет», — повторил он. И, к удивлению и немца, и самого Демы, Липатыч ничего не возразил. Может быть, во взгляде Демы, таком ясном, твердом и решительном, он уловил проблеск той надежды, которая еще продолжала смутно жить в его душе.